Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор послания к филиппийцам. Начинается послание над Писанием. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Тимофей здесь упоминает святой Павел, вероятно, потому, что тот трудился со святым Павлом при первом обращении филиппийцев и был близок им. По крайнему смирению, святой апостол называет себя вместе с ним только рабами Христовыми, не подчеркивая своего апостольского достоинства, как в других официальных посланиях, где это было нужно для большей авторитетности послания. С епископами и диаконами. «Уже ли в одном городе было много епископов?» – спрашивает святый Златоуст и отвечает. «Нет, апостол так назвал пресвитеров, ибо тогда названия сии были еще общие. Святыми назывались тогда все верующие, как освященные благодатью Святого Духа. Затем следует обычное преподание благодати и мира». Далее в первой главе апостол выражает благодарность Богу за то усердие, с каким филиппийцы принимают участие в благовествовании Христовом через свое щедрое благотворение Ему и молится, дабы засвидетельствованная ими любовь еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы они были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности. Не к себе, следовательно, относит святый апостол благотворение филиппийцев, но к Богу, и молит Бога, дабы филиппийцы, преуспевая все более и более в доброделании, достойно приготовили себя ко дню Христову, то есть ко дню второго пришествия Христова и страшного суда. Тревогу филиппийцев о его участии в Риме апостол успокаивает извещением, что его узы в Риме сильно содействовали успеху его проповеди о Христе. Весть о пребывании апостола в Риме в узах вскоре распространилась по всему Риму, и большая часть римских христиан, ободрившись узами апостола, стала безбоязненно проповедовать Слово Божие. Они увидели, что проповедь апостола, находящегося в узах, не только не навлекла никакой беды, а напротив, сделала его известным даже между знатнейшими людьми и в самой притории, как называли в Риме царские палаты. Правда, некоторые проповедовали Христа не чисто по любопрению, то есть неискренно, по зависти и любви к спорам, и даже с мыслью сделать неприятность апостолу. Но апостол и тому радуется, что все же так или иначе благовестие о Христе распространяется в мире. Возможно, что эти мелкие люди из ревности желали опередить апостола, восхитить его славу как проповедника Христового учения. Некоторые, вероятно, действовали наперекор апостолу, вопреки его распоряжениям, но, во всяком случае, они не были еретиками. За себя апостол не боится, его не страшит и смерть. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Апостол даже затрудняется, что лучше избрать – жизнь или смерть. «Имею желание разрешиться и быть со Христом». Вот чего хотелось бы ему. Но с другой стороны, он понимает, что жизнь его нужна для продолжения дела благовествования Евангелия, а оставаться во плоти нужнее для вас. Далее апостол выражает уверенность в скором освобождении от уз и свидании с филиппийцами, и предречение его исполнилось. Апостол увещевает филиппийцев жить достойно благовествования Христова. Основное качество такой жизни тут же им и указывается. Стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Это твердое стояние в истине, единодушие и бесстрашное исповедничество, которое желал видеть святой апостол Павел в своих филиппийских учениках, есть первое и основное качество каждого истинного христианина. Церковь Христова в этом мире, враждебном ей по духу своему, есть и должна быть церковью воинствующую, а последователи ее непременно должны быть борцами и исповедниками, готовыми пострадать за истину. Во второй главе святой апостол внушает филиппийцам к полному единодушию и взаимной любви, присоединить второе важное качество, которым характеризуется истинно христианская жизнь – смиренно-мудрие. Высочайшим образцом смиренно-мудрия и примером подражания для христиан является сам Христос, смиривший себя до смерти крестной. В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Ему, но уничижал Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Здесь рисуется потрясающая душу картина божественного самоуничижения, самоумоления, божественное истощание ради спасения людей, как вдохновляющий пример для подражания. Если Сын Божий, Единородный, так смирился, то как же нам, окаянным грешникам, не смиряться? Тут естественное побуждение к смирению для всех истинных последователей Христовых. А так как в этих словах говорится о воплощении Сына Божия, о явлении Его в мир как человека, то это место послания к филиппийцам со следующими тремя стихами, стихи 9 и 11, читается за божественной литургией в Богородичные праздники. Смирение Сына Божия послужило к Его возвеличению. Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Конечно, здесь говорится о превознесении воплотившегося Сына Божия по Его человечеству, то есть о том, что за Его смирение и самое человечество, принятое им на Себя, превознесено до высоты божеской, введено в славу и силу Божества. Следствием этого смирения Сына Божия должно быть то, что перед Ним всякое колено поклонится небесных и земных и преисподних, то есть вся тварь, небесные или ангелы Божии, земная, люди живущие, и преисподняя, под которой, разумеется, умершие, чтобы всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, то есть все прославят Его как Господа и Бога, равного по славе Богу Отцу. После этого, похвалив филиппийцев за их послушание, святой апостол Павел дает им ряд наставлений нравственного характера, внушая им «со страхом и трепетом свое спасение совершайте», и увещевая все делать без ропота и сомнения, чтобы быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими среди строптивого и развращенного рода. Здесь обращает на себя внимание изречение «потому что Бог производит в вас и хотение», и действия по своему благоволению. Это не уничтожает, конечно же, свободы воли человека, а указывает лишь на то, что истинное благочестие есть дар Божий, подаваемый смиренным. Но Бог только возбуждает хотение добра в человеке воздействием на него своей благодати. А отзовется ли человек на это, зависит уже от него самого, от его собственной воли. Благодать Божия только содействует человеку, помогает ему в его добрых делах, но это не значит, что она совершает и самое дело за человека. Когда мать ведет за руку начинающее ходить дитя свое, то она только помогает ему ходить, а не сама совершает за него движение. Таково же по учению преподобного Макария и содействие нам благодати Божией в наших добрых делах. В остальной части второй главы святой апостол Павел извещает филиппийцев о своих намерениях. Имея в виду, что филиппийцев беспокоит его участь, он обещает послать к ним верного сотрудника своего Тимофея, как только узнает о результатах суда над собой у Кесаря. Другая цель этого посольства – получить верные сведения о жизни филиппийцев, чтобы быть спокойными за них. «О, сколь нежную любовь имел он к Македонии», — говорит по этому поводу святитель Златоуст. «Это знак величайшего попечения, когда, не имея возможности сам скоро прийти, посылает ученика, не терпя даже и на короткое время оставаться в неведении о происходившем у них. Тимофей же посылает апостол как самого верного человека, на которого во всем можно положиться. Зная, несомненно, по внушению Духа Святого, что он будет освобожден, святой апостол обещает и сам скоро прийти к филиппийцам. Пока же апостол посылает Епафродита, вручив ему свое послание, имея в виду то, что Епафродит в Риме был опасно болен, и филиппийцы, не зная об исходе его болезни, весьма беспокоились о нем. Возвращая Эпафродита филиппийцам, апостол хвалит его за великий труд, подъятый им за то, что он пришел к апостолу, чтобы утешить его в узах, за 1000 с лишком километров, отделяющих Филиппы от Рима, и подвергся тяжелой болезни. Называя его своим братом, сотрудником и сподвижником, святой апостол просит принять его в Господе со всякой радостью и иметь уважение. В 3 главе святой апостол, внушая филиппийцам радоваться о Господе, предостерегает их от иудействующих. Иудействующие презрительно называли всех язычников и имеющих с ними общение евреев псами. Апостол находит более справедливым применить эту кличку к ним самим, как имеющим тяготение к плоти. «Берегитесь псов», — пишет он, — «берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Истинно обрезанные, по словам апостола, это служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Обрезание здесь апостол называет несколько иронически сечением, желая его унизить, ибо оно потеряло уже свое значение. Прежде оно было печатью избранного народа, а теперь стало простым отсечением плоти, без всякого значения. Далее апостол говорит о себе, что он мог бы похвалиться плотскими преимуществами иудейскими, не меньше всякого другого, а может быть даже и больше других. Но он все это бросил, все оставил ради Христа. «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Ведь он не только природный иудей, но еще и воспитанный в фарисейской школе и ревностно гнавший церковь Христову. С точки зрения ветхозаветной праведности – он мог бы считать себя непорочным, но все это он теперь считает не преимуществом, а тщетою. И единственное, чего теперь ищет он, это познание Христа Иисуса Господа, участие в страданиях Его и достижение воскресения мертвых. Впрочем, смиренный апостол отнюдь не считает себя достигшим полного совершенства, но только стремящимся к нему. «Стремлюсь». Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Свое обращение ко Христу святой апостол изображает под видом того, как будто бы Господь преследовал его и, наконец, достиг и уловил. Забывая заднее и простираясь вперед, стремясь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе, ничто так не делает тщетными наши добродетели и не надмевает нас, как памятование о соделанном нами добре. Поэтому и говорит апостол, что он забывает все сделанное им прежде доброе, стремясь все время с усердием вперед, к высшему христианскому совершенству. Следует обратить особое внимание на дальнейшие слова апостола в стихах 15-16, ибо на них любят ссылаться мистические секты, отвергающие церковную иерархию и полагающиеся всецело на внутреннее озарение и на учение от Святого Духа. «Кто из нас совершенен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Это не означает, что каждый может рассуждать и учить, как ему заблагорассудится, и что Бог такому откроет истину. В связи с контекстом здесь совсем иной смысл. Говоря, что все мы, совершенные, должны так мыслить, апостол разумеет, собственно, мысли о праведности и смиренный образ мыслей о ничтожности своих добрых дел в сравнении с заслугами Христа Спасителя. Такой смиренный о себе образ мыслей – «не почитаю себя достигшим», обязателен для всех утвердившихся в вере совершенно христиан. Так это объясняет и святитель Златоуст, говоря, «не о догматах сие сказано, но о совершенстве жизни и о том, чтобы не считали себя совершенными. И ежеаще ино что мыслите, если вы иначе об этом рассуждаете, то я уверен, что Бог вам откроет неправоту ваших мыслей и наведет вас на смиренный о себе образ мысли, ибо кто думает о себе, поясняет святитель Златоуст, что он уже достиг всего, тот не имеет ничего. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и потому правил жить. Место трудное для понимания. Можно понять это так. Во всем должно следовать совести, что она признает истинным и обязательным, с тем и должно согласовать свои дела и жизнь. В образе мыслей и правилах жизни мы должны согласовываться с тем, что постигли и поняли, к как в чем убедились. Икумений толкует это так: пока Бог откроет, будем стоять в той мере, какой достигли, чтобы не потерять достигнутого уже. Далее святый апостол увещевает филиппийцев следовать в своей жизни его примеру и бояться подражания тем, которые поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их – в сраме. Они мыслят о земном. Здесь имеются в виду люди, которые преданы всецело плотской жизни, земным утехам, удовольствиям, идут широким и пространным путем, не желая распинать себя Христу, как это надлежит истинным христианам. «Мне, — говорит апостол, — подражайте, в шествии узким и тесным, крестным путем самораспятия, ибо нам, христианам, не подобает прилепляться к земле, так как наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Не о земном, а о небесном должны помышлять истинные христиане и приучать себя к правилам и законам Царствия Небесного». Четвертую главу составляет увещание. «Стойте так в Господе», как только что учил апостол. Начинается оно трогательным обращением к филиппийцам, которое показывает, как дороги они были сердцу апостола. Он называет их «братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Далее следует обращение к неким двум женщинам, Еводии и Синтихии, мыслить тоже о Господе. Очевидно, это были какие-то влиятельные женщины, и несогласие их с основными истинами веры христианской в чем-то могло быть вредным для других, почему святой апостол счел нужным направить к ним особо свое увещание. В следующем, третьем стихе святой апостол обращается к некоему своему сотруднику, имя которого неизвестно, с просьбой помочь в разумлению вышеупомянутых жен, как подвязавшихся в благовествовании вместе с самим апостолом Павлом. Под Климентом, здесь упоминаемым, разумеет обыкновенно святого Климента, бывшего епископом римским после Лина и Анаклета. В заключение апостол дает общие для всех наставления, внушает всегда радоваться о Господе, быть кроткими, не предаваться многомятежным житейским заботам, а открывать в молитве свои желания пред Богом. Все это характеристические черты жизни христианской. Следствием такой жизни является мир Божий, который превыше всякого ума, который будет блюсти сердца и разумения, то есть все чувства и мысли от всякой беспорядочности, вызываемой страстями. Апостол не хочет больше ничего перечислять из того, что входит в обязанности христианина, учит в заключении помышлять о всякой добродетели, чему вы научились, что приняли, и тогда Бог мира будет с вами. В послесловии святой апостол вспоминает о присланном ему пособии и выражает свою радость по поводу этой заботливости филиппийцев. И хотя он ни в чем не нуждается, но ему приятна и дорога эта заботливость, которой филиппийцы выделяются из всех церквей и прежде не раз присылали ему помощь. Теперешний же дар, присланный с Эпафродитом, апостол принял как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. В заключение святой апостол велит приветствовать всякого святого во Христе Иисусе, то есть всякого христианина, и преподает обычное благословение. Послание святого апостола Павла Колоссянам. Основание Церкви Христовой в Колоссах. Город Колоссы находится в малазийской области Фригии на реке Лике, около впадения ее в Меандр. В древности это был большой и богатый город. В книге «Деяний апостольских» город Колоссы не упоминается, и никаких точных и определенных сведений об основании Колосской церкви мы не имеем. Можно только предполагать, что церковь Колосская основана святым апостолом Павлом или непосредственно при его прохождении через Фригию, или учениками его. Из книги «Деяний» видно, что святый апостол Павел дважды проходил через Фригию. Во второе свое апостольское путешествие по пути в Европу и в третье путешествие по пути в Эфес, когда он шел, утверждая всех учеников. Колоссы находились в постоянных торговых сношениях с Эфесом, местом пребывания святого Павла в течение 2,5 лет во время третьего его путешествия. Можно полагать, если апостол Павел не был сам в Колоссах, что христианство насаждено там его учениками Епафрасом и Филимоном, обращенными им в Ефесе. Епафраса святой Павел называет своим возлюбленным сотрудником и в послании к Колоссянам прямо говорит, что они услышали и познали благодать Божию в истине и научились ей от Епафраса, верного для них служителя Христова. Из главы 4 стихов 12-13 видно, что Епафрасу было поручено духовное попечение как о христианах города Колосс, так и о верующих двух соседних городов – Лаодикии, главного города области, и Иераполя. Филимона святый апостол называет возлюбленным с поспешником своим, а сына его Архипа – совоинственником своим. В послании к Колоссянам он поручает передать Архипу: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Некоторые места послания к Колоссянам, как, например, глава 1, стих 4, глава 2, стих 1, наводят на мысль, что святой апостол Павел сам лично в Колоссах не был, но, с другой стороны, они и не доказывают этого категорически. Епископ Феофан предлагает остановиться на предположении, что святой апостол Павел в Колоссах не был, но, может быть, и был. Во всяком случае, христианство в Колоссах обязано своим происхождением ему. Повод к написанию послания к Колоссянам и цель его. Из содержания самого послания видно, что поводом к написанию его послужило появление во Фригии каких-то лжеучителей, угрожавших чистоте христианской веры, и желание апостола Павла предостеречь колоссян от увлечения этими лжеучителями. Из слов, которыми святый Павел характеризует этих лжеучителей, видно, что эти лжеучения не представляли собой какой-либо строго определенной системы и не отличались ясностью и определенностью, а были какой-то смесью языческого философствования, чего-то вроде начатков гностицизма и иудейства, державшегося прежних постановлений о пище и праздниках и об обрезании. Известить о появлении этих лжеучителей святого апостола Павла, находившегося тогда в узах в Риме, пришел Епафрас, который просил своего учителя написать колоссянам послание. Целью послания было предостеречь колоссян, чтобы они не прельстились вкратчивыми словами теософов, будто можно на ком-либо или на чем-либо, кроме Христа Господа, опереться упованием своим, амвросиат, а вместе с тем убедить их держаться как непререкаемой истины того учения, которое было возвещено им Епафрасом, верным для них служителем Христовым. Время и место написания послания к Колоссянам. В послании святой апостол Павел дважды упоминает, что он находится в узах. Это были первые узы в Риме, так как при апостоле находился Тимофей, которого не было при вторых узах. Оно написано ранее послание к филиппийцам и одновременно с посланием к Филимону. Следовательно, место написания его – Рим, а время, вероятно, около 61 или 62 годов. Отправлено оно было в Колоссы с Тихиком и Анисимом, который нес от апостола еще особое послание к Филимону, своему бывшему господину. Содержание и разделение посланий к Колоссянам. Послание к Колоссянам содержит в себе 4 главы. Главная тема послания – опровержение лжеучителей, пытавшихся доказать, что можно прийти к Богу и спастись помимо Господа Иисуса Христа. Послание к Колоссянам разделяется на следующие части. Первое – предисловие, глава 1, стих 1, 11. Второе – вероучительная часть, глава 1, стих 12, по главу 2, стих 23. Третье – нравоучительная часть, глава 3, стихи с 4 по 6, и послесловие, глава 4, стихи с 7 по 18.